Глава 10. Мир пропадал, затем появлялся вновь. Уносился разноцветным хороводом образов и запахов, оставляя меня в месте, где не было времени. Одно лишь пространство, густое, холодное, равнодушное. Но и оно отторгало меня, выкидывая обратно, туда, где опять были цвета, звуки и встревоженные люди, где Гахарит пытался напоить из глиняной кружки, объясняя обморок действием Вайды. Говорил, так бывает с непривычки. Я не собиралась привыкать, а зелье пить тем более не стала. Мало ли, опять потянет раздеться и отправиться на войну с кританами. Оттолкнула заботливую руку и послала друида. Нет, послать не успела, потому что опять потеряла сознание. Очнулась, когда заботливый старейшина Кармолиума предлагал вести королеву Венсурим на своей повозке. Зато этого послала. Сказала, что сама доеду, верхом. Еще немного полежу и сразу же поедем. Вставать все не получалось, но я чувствовала, как меня несли, затем посадили на лошадь, и мы поехали. Мужчина позади поддерживал меня за талию, я же прислонилась к его плечу. Задремала. Сны видела настолько живые, что казалось, они давно перешли грань между былью и реальностью. Я потерялась в них, не желая возвращаться. Снилось мне, что плыву с Андреем по Средиземному морю. Жарко, яхта покачивается, особо упорные волны норовят запрыгнуть на палубу. Я лежу в объятиях любимого, а ветер треплет над нами разноцветный спинокер. Андрей любил ходить под парусами. Затем оказалась в другом сне, в котором ехала верхом, прижимаясь спиной к легату Квинту Октавию Варону. Вернее, он меня обнимал, так же, как Андрей. Держал крепко, закутав шерстяной плащ. Мне было спокойно и приятно. Черт, а что это еще за нарушение субординации? Почему рядом со мной Варон, а не Прасур, Квериттакс или на худой конец Актеон, жених как-никак одобренный старейшинами? Или же в этом мире кто поймал того и девушка? Попыталась вырваться, но легат прижал сильнее, пробормотав, что все хорошо. С чего бы это? Они что, все с ума посходили? Как дарийскому посланнику, которому нормальный бригант и паршивые овцы не доверит, позволили вести королеву? Вспомнила. Нет, они не сошли с ума. Сама виновата. Дракон не собирался меня отпускать. Ему возражали многие, вернее, все. Тут пришла в себя я и послала тех, кто возражал. Захотела, чтобы он меня вез. Так и сказала. Я могла только догадываться, что подумали о моей выходке ближайшие соратники. Актеон, ясное дело, и так ревновал каждому встречному, а на легата еще со вчерашнего вечера косился с подозрением. Теперь хоть повод будет. Ангус, наверное, расстроился, что не поймал первым. Руэйт, скорее всего, убежал в лес порычать от злости в одиночестве. Прасург смирится с дуростью молодой королевы. Что ему остается? Еще меня занимало, что думал о происходящем молчаливый дарийский посланник. Понятия не имею. А пока что, откинувшись на мужскую грудь, закрыла глаза, пытаясь представить, что нежусь в объятиях Андрея. Представлялось слишком уж легко, словно так оно и было. Когда вернулись в Венсурим, Квинт Октавий донес меня до покоев, где сдал на руки служанкам. Попрощался и ушел, словно ничего и не было. Ни этой скачки к южным границам, ни дороги домой, когда он прижимал меня к себе и шептал, все будет хорошо. Чего хорошего-то? Андрей давно умер. Легат, подозревая, ушел писать доклад императору. Пусть мы не враги дарийцам, но и не друзья. Замерли по разным сторонам баррикад, ожидая, кто выстрелит первым. Затем был горячий пар бани, теплые жесткие полотенца, заботливая Бретта, которая все норовила накормить меня с ложечки. Не удалось, и опять заснула уже до рассвета. Встала со слугами и отправилась смотреть, как тренируются воины на плацу перед дворцом. Решила упросить Прасурга научить меня обращаться с оружием. Потом ходила по дворцу, словно лун, чувствуя себя в высшей степени мерзко. Ну и гадость эта Вайда. Думалось плохо, но дела никто не отменял. Прибыли вестники с южной границы. Король Вентурий слово сдержал. Войска убрал, пленных прислал. Наши под горячую руку собирались им головы рубить, но я запретила. Каритан отпустили. Ведь жители Кармолиума получили обещанное стадо и рабов, а девушки — подарки. Подарки привезли и мне. Два ларца с драгоценностями, меха и отрезы тканей. Как и ожидала, они прибыли вместе с брачным предложением. Советники сразу же возбудились, словно это их ждала сладкая брачная ночь. Король Караветтов, за которого до этого уговаривали меня выйти замуж, отошел на второй план. Вентури казался интереснее, ведь племя Каритан было больше, богаче и воинственнее, вот бы породниться. Актеон, кстати, обиделся. Устроил дикую сцену ревности, допытываясь, чем мы занимались в тумане с Вентурием, после чего я получила брачное предложение. Ну и дурак. Затем долго извинялся и клялся в вечной любви. В общем, обычный сумасшедший дом, который уже становился привычным. Переговорила с Люцием, познакомилась с его женой, осмотрела до конца дворец и сад. Присутствовала при разборе тяжбы между горшечниками и суконщиками, которые не поделили место на завтрашней ярмарке. Съездила за город к святилищу, осмотрев поле, где должны были состояться игры. Плотники возводили шатры и трибуны рядом с огромными безразличными камнями-мегалитами. Присела отдохнуть в тени деревьев. Я чувствовала себя странно не только физически, но и будто многочасовая тряска на лошади что-то изменила внутри организма, перестроив его на Квинта Октавия Варрена. Меня тянуло к нему, но и он тоже постоянно оказывался рядом. Смотрел задумчиво, спокойно. Бывало, видела в его глазах одобрение, даже интерес. Или же, сказав в лесу, что не даст мне умереть, исполнял обещание. Хотя о какой опасности могла идти речь, если за мной постоянно таскались телохранители и Ангус с посохом наперевес? Несмотря ни на что, Варрен постоянно был поблизости. С утра встретила легата на плацу. Он смотрел на тренировки воинов-бригантов. Поздоровался вежливо, выразил одобрение увиденного. Сопровождал на прогулке, оставив только у дверей зала, в котором мои законники принимали обиженных и оскорбленных. Присоединился по дороге в конюшню, где я решила выбрать лошадей для завтрашней гонки. Самолично запряг подарок императора в мою эсседу. Я смотрела, как он управлялся с животными. Говорил слова одобрения, похлопывал по бокам, ласково поглаживал длинные морды. Дивилась тому, как слушают его лошади, кивают, косят влажными влюбленными глазами. Черт, я, пожалуй, воздержусь от подобных взглядов. Не хватало еще втюриться во врага народа. Пусть дарийцы нам не враги, но недруги определенно. Захватчики, завоеватели, а это так вообще мифическое существо. Все же жаль, что так сложилось. Андрей, ведьмина петля, бриганты, драконы. А то, несомненно, попробовала бы. Завлекла, очаровала, улыбкой, обещающим взглядом, выдающимися прелестями Айлики. Опутала, сделала бы своим, стала бы его. Пусть ненадолго, но... Нет, такого не надо ни ему, ни мне. Легат пробудет 2 дня и уедет, а мне давно уже никто не нужен. Взяла поводья из его рук. Поблагодарила холодно, вздернула голову. Кажется, мужчина удивился. Ну и пусть. На 2 тренировочных кругах безбожно от него отстала. Правда, я не гнала в полную силу. Привыкала к скорости, к тому, что новые лошади оказались резвее прежних. Смотрела, как колесница входит в повороты. Наконец остановились. Квинт Октавий шел ко мне, улыбаясь. Я робко улыбнулась ему в ответ, позволила снять себя с повозки. Скорость и ощущение гонки кружили голову так же сильно, как и прикосновение мужских рук. «Хорошо, Айлика, очень хорошо», — похвалил он. «Чувствуется у тебя твердая рука. Часто тренируешься?» «Да», — отозвалась я. «Уже 2 раза. Прасурк учил». Улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд. «У меня врожденное чувство скорости», — отозвалась я. «Не говорить же, что в прошлой жизни была гонщицей. Только времени не хватает. Развить тему не успела. Подъехали отставшие Седа Руэйда и Актиона. Эти двое явно предпочитали колесницам верховую езду. Мужчины поспешили к нам, вернее, ко мне». Лица недовольны из-за того, что успела целую минуту поговорить с дарийцем один на один. После этого Актион и Руэйт не отходили от меня ни на шаг до самого вечера. Так как праздник у нас каждый день, то на сегодняшнем пиру отмечали удачный поход к южным границам и мир с каританами. Я позвала Веледу. За столом посадила девушку по правую руку, как раз рядом с Руэйдом. Попросила сводного брата рассказать ей в лицах о походе в Кармолиум. «Пусть развлекаются». Заметила одобрительный взгляд легата, легко улыбнулась в ответ. Роль свахи мне понравилась. Осталось придумать, куда бы пристроить ревнивого Актиона. Короля караветов, к сожалению, интересовала лишь королева бригантов. К середине вечера Актион стал невыносимым, перейдя от слов к действиям. Полез целоваться, за что получил ногой в голень. Чуть было не заехала ему кружкой по голове, но передумала. Сидевший по ту сторону стола легат схватился за оружие. Сзади шумно дышал Ангус, и я чувствовала, как вибрирует в его руках посох. Мои телохранители подсобрались, караветы из охраны короля напряглись. Прасурк уже поднимался из-за стола. Не хватало еще массовой драки, достойного завершения вечера. Я встала, затем, сославшись на усталость, ушла. Надеюсь, ума хватит, а если нет, пусть делают, что хотят. Надоели. С самого утра меня навестили старейшины, чтобы в который раз уговорить выйти замуж. Попеняли вчерашним происшествием, которое, к счастью, обошлось без кровопролития. В общем, лучше поскорее выбрать мужа до такого, чтобы остальным неповадно, а зимой бы наследника родить. Я покосилась подозрительно, затем прикрыла глаза, прикидывая. Правильно все рассчитали, седобородые. Меня продолжали уговаривать. «Если не могу выбрать, так можно еще одни игры устроить. Созвать достойных, как в старые добрые времена». Старейшины блаженно жмурились, раскрывая передо мной фантастические перспективы по выбору мужа. Кандидаты сперва сойдутся на стрельбище, затем в кулачном бою, после чего можно либо на мечах, либо на колесницах, по моему желанию. Послала всех вместе с перспективой. «Замуж не пойду, потому что не хочу». Затем пришел казначей и показал несколько новых монет с моим изображением. Я разглядывала тонкий женский силуэт, правящий колесницей. Распущенные волосы развивались на ветру, рука сжимала вожжи. Красиво. Жаль, не успели отчеканить, так что победителям погребальных игр придется раздавать серебряные монеты с профилем короля Кедрина. Игры. Толпы оживленных людей заполнили поле под стенами Инсурима. Думаю, пришли все, кто в состоянии ходить. Тех, кто не мог, принесли и усадили на трибуны. Да и из других поселений тоже подтянулись. Я шла сквозь толпу, кивала в ответ на приветствие, улыбалась громким криком и взрывом смеха, доносившимся с площадок. Хорошо-то как, беззаботно. Словно в детстве, когда отец брал меня на карусели, и праздник начинался еще до того, как выходили из дома. Вокруг сновали лоточники со сладостями, торговцы разной всячиной. Ярмарочные шуты веселили детей, седобородые ваты за унывными голосами повествовали о деяниях предков. Народ переходил от стрельбищ к огороженным площадкам для кулачных боев. Я же в кольце охраны поздравляла победителей, принимала угощения от лоточников, букеты весенних цветов от детей и женщин. Посмотрела, как воины кидали дротики, стреляли из лука, метали копья. Кивнула знакомым ребятам из королевской стражи, караветам из свиты Актиона. Заметила промелькнувшие бордовые и серые солдатские туники дарийцев среди толпы. Зря я опасалась провокации со стороны радикально настроенной молодежи. Совместный поход к южным границам изменил настроение в лучшую сторону. Совместный поход к южным границам изменил настроение в лучшую сторону. Дарийцев воспринимали на редкость спокойно. Искренне порадовалась, что в стрельбе из лука победил легионер Квинта Октавия. Поздравила темноволосого солдата и под одобрительные вопли зрителей щедро отсыпала призовых монет. Попросила подержаться за лук. Тяжелый, зараза. Тетиву и вовсе натянуть не удалось. Горожане мои старания встретили смехом. Я пошутила над собственным бессилием, чувствуя, что меня любили такую, как есть. В мужской одежде с уложенными вокруг головы косами. Из украшений только золотой торг племени. Оделась так, потому что готовилась отстоять честь племени в гонках на колесницах. В мужской одежде с уложенными вокруг головы косами. Из украшений только золотой торг племени. Противников своих я знала. Мы с Прасургом успели обсудить сильные и слабые стороны каждого. На победу серьезно претендовал лишь легат. Поискала взглядом Варена. Он оказался поблизости, беседовал с одним из легионеров. Я кивнула приветственно, дожидаясь, пока мужчина подойдет. В его присутствии, как обычно, у меня начинало колотиться сердце. Аритмия налицо. Особенно сильно развивалась в моменты, когда нам удавалось поговорить без свидетелей. Как, например, сейчас. Навязчивые женихи разбрелись кто куда. Руэйд застрял на площадке для кулачных боёв, Актион показывал молодецкую удаль в метании дротиков. Даже Ангус испарился, отправившись встречать друидов с острова Англси. Только вот телохранителей сплавить не удавалось. «Почему дарийский посланник не продемонстрировал свое мастерство?» — спросила у него, кивнув на стрельбище. «Неужели почтенный Квинт Октавий Варен не умеет стрелять? Или решил, что погребальные игры — развлечение для простых воинов?» «Королева Айлика», — возмутился он. «Знаю, занесло не в ту степь, но я не виновата, что он стоит каменным истуканом, а у меня сердце колотится, ладони потеют и... вообще...» «Ничего подобного и в мыслях не было». Я знаю, с какой стороны берутся за лук, но решил, что это будет нечестно по отношению к остальным. «Твое племя превосходит людей в силе и ловкости», — вспомнила я слова Гахарита. Он кивнул, но рассказывать про драконов не спешил. Вот и поговорили. Я повернулась и пошла к королевской палатке. Утро выдалось суетным, поэтому захотелось отдохнуть перед гонкой. К тому же знала, что легат последует за мной. Не ошиблась. «Ты права. Мое племя превосходит людей во многом», — наконец произнес мужчина. Только лошади об этом ничего не знают, так что состязание будет честным». «Не только лошади, но и я о нем ничего не знала. Лишь то, что командовал 9-м легионом, половина которого стояла в Эбороке, вторая в Лондиниуме. Слышала о доме в Антиохии, но понятия не имела, где это. И еще он был так похож на Андрея, что если закрыть глаза и заставить себя не думать, то в его объятиях я вновь ощущала себя живой и любимой». «Эйлика, эти игры для меня очень важны», — неожиданно произнес мужчина. «И не только игры. Все, что я увидел в Инсуриме. Все, кого я встретил в Инсуриме». Я растерялась. «Ты вернула мне надежду», — добавил мужчина. «Интересно, о чем он? Неужели о личном? Или же о легионерах-ветеранах, которые хотели селиться на землях бригантов, но боялись очутиться в канаве с перерезанным горлом? Рада, что легаты и его воины почтили своим присутствием погребальные игры», — отозвалась осторожно. «Они прошли спокойно, без провокаций. Кровь пролилась только на площадках для кулачных боев. Это хороший знак». «Да», — согласился он, уставившись на меня. «Знак и в самом деле хороший. Один из лучших, что посылали боги за последние годы». «Почему меня не оставляло чувство, что мы говорим о разных вещах?» «Я хочу, чтобы соревнования проходили честно, поэтому...» — повернулась к нему, отвечая взглядом на взгляд. «В гонках и не вздумай поддаваться. Проиграю, так проиграю». «Я собираюсь выиграть», — отозвался он. Голос странный, словно он говорил не о состязании колесниц, а... «Что за ерунда?» «Не думай, я так просто не сдамся», — предупредила его. «Мы говорим о гонках ни о чем больше». «Знаю», — отозвался он. «Уже догадался, что легко не будет». Пока размышляла, одной ли мне, разговор кажется слишком двусмысленным, как мужчина добавил. «Эйлика, я уезжаю этим вечером». «Так быстро?» — чуть не вырвалось у меня. Вместо этого пожелала ему удачной дороги, ну и чтобы боги были благосклонны. «Уезжает? Ну и пусть». «У меня дела в Лондиниуме. 2 недели, не больше. После чего вернусь в земли бригантов». Я пожала плечами. «Он не должен передо мной отчитываться. Его дела меня не касались так же, как и его мои». Тут мужчина взял меня за руку. Я замерла от неожиданности, задержав дыхание. Увидела, как скривились телохранители, но просто стояла и смотрела на свое белое тонкое запястье в смуглой мужской ладони. «Перед отъездом хочу осмотреть защитные сооружения и крепостные стены Инсурима. Ты поедешь со мной». Даже не вопрос, а утверждение. «Отпусти!» — сбрасывая наваждение, рассердилась я. «Люди смотрят. К дарийцам не настолько привыкли, чтобы позволить одному из них безнаказанно хватать королеву за руки». Он послушался. Какое-то время мы шли молча. Я пыталась успокоить колотящееся сердце. «Ты была права, права», — отстукивало оно внутри. «Ты ему не безразлична, не безразлична. Но правда ли это?» «Эйлика, я подумаю». «Подумай», — согласился он. «Только это уже ничего не изменит». «Почему?» Он не ответил, потому что к нам, рассекая толпу, словно ледокол, шла группа друидов. Их было 5. За Гахаритом следовал Ангус, рядом с ними 2 седобородых старцев. Один держал на вытянутых руках дубовый посох, украшенный разноцветными лентами. «Чую по мою душу. Либо бить, либо вручать». Я застонала даже не мысленно, а вслух. «Держись, королева Эйлика», — одобряюще произнес легат. Улыбнулся еще шире. С чего я решила, что он истукан каменный? «Не сомневаюсь, ты окажешься не по зубам детям лесов и священных рощ». «Еще скажи детям цветов», — пробормотала я. Мужчина ответил удивленным взглядом. «Ясное дело, не понимает». Кивнула в сторону друидов. «Надеюсь, это ненадолго». «Я буду рядом», — подбодрил меня легат. «Тот, что справа, верховный с острова Англси. С ним поаккуратнее. Характер у старца тяжелый, и рука еще крепкая». «Откуда ты знаешь?» Было так спокойно стоять плечом к плечу и разговаривать. Было дело, чуть не приложил меня посохом. «Увернулся?» «В последний момент», — усмехнулся легат. «Мы довольно ловкое племя». «За что?» — неверяще спросила я, разглядывая седобородого божьего одуванчика. «Мы поспорили», — отозвался мужчина. «Когда у него закончились аргументы, в ход пошел посох. Верховный не любит дарийцев с тех пор, как 9-й легион захватил остров и вынудил согласиться на мир». «Ты им командовал?» «Нет, в то время я служил в 3-й провинции, но для Верховного все дарийцы на одно лицо. Приезжал на Англси подписывать новый мирный договор. Видел тебя мельком. Тогда уже подумал, что у бригантов будет красивая королева». «Спасибо», — отозвалась я. Комплимент оказался на редкость приятным. «Ты прошла мимо и не обратила на меня внимания», — с улыбкой закончил он. «Так что пришлось приехать еще раз». Судя по рассказам Ангуса, голова принцессы Айлики во время обучения была занята исключительно молодым друидом. Легата вскоре оттеснили стражники, да и Актеон с Руэйдом подоспели. Он ушел, а я осталась принимать посох и заверение в том, что друиды Англси поддержат королеву бригантов во всех начинаниях.